Часть четвертая. Заключительная. «Вы имеете право на наследство? Вы консультировались у адвоката?» «У меня такого права нет. Я подписала соглашение». «Что вы хотите этим сказать?» «Он заставил меня это сделать. Не могли бы вы рассказать, как это произошло?» «Послушайте, мистер Мейсон, мне больно об этом вспоминать». «Вы вышли замуж 3 года назад?» «Да». «Вы были влюблены?» «Мистер Мейсон, мне уже 40 лет, и я выгляжу на свой возраст. В жизни мне пришлось несладко. В этом возрасте трудно найти работу. Предпочтение отдается привлекательным молодым женщинам. Я ломовая лошадь. Как всякой женщине, мне хотелось спокойной, устроенной жизни». Когда выходила замуж, казалось, он влюблен и станет мне опорой в жизни. Получилось иначе. С его стороны это был брак по расчету. Мейсон вопросительно посмотрел на нее. «Ну что ж, пожалуй, я вам все расскажу», — наконец решилась она. «Он меня к тому времени уже разлюбил». «Почему же тогда он женился на вас?» — спросил Мейсон. «Потому что знал, что в этом штате жена не может давать показаний против мужа. А мне многое было о нем известно. Он женился, потому что боялся. Боялся, что может сесть в тюрьму, ведь он перепродавал ворованные вещи. Женившись, он заставил меня держать язык за зубами. Все это я поняла позже». «Вы подписали соглашение до свадьбы?» «Нет, после того, как мы расстались. Но вы, конечно, имели право на...» «Это долгая история и очень личная. Я была глупа, не понимала, с кем имела дело. Он совершенно безжалостный человек и очень умный. Даже не умный, скорее хитрый. На него работает целое детективное агентство. Одно из тех, которое не брезгует ничем. Они следили за мной с той самой минуты, как я покинула его дом. И делали это настолько ловко, что я ни о чем не догадывалась». Они докопались до некоторых компрометирующих меня фактов, и тогда в весьма драматичной форме предъявили мне претензии. Нет смысла снова ворошить все это. Так или иначе, но я подписала соглашение о том, что не претендую на имущество. Миссис Фремонт, вы должны немедленно нанять адвоката. Когда вы кончаете работать? В 4 часа. Я работаю с 8 до 4. «Повторяю, наймите адвоката. Не теряйте времени даром. Свяжитесь с ним по телефону». «Что он может сделать?» «Очень многое». «Адвокат будет стоить денег». Она покачала головой. «Предполагают, что у вашего мужа был тайник, куда он прятал деньги. Сегодня туда явится полиция, чтобы подтвердить этот факт и установить сумму». «Это его деньги. Ко мне они не имеют никакого отношения». «Никто не знает, как повернутся события. Не берусь утверждать, но соглашение, подписанное по принуждению против желания одной из сторон или необдуманно, может быть признано судом недействительным». В ее глазах вспыхнул интерес. «А вы, мистер Мейсон, я слышала о вас. Не согласились бы вы представлять мои интересы?» «Я не имею ничего против», — ответил адвокат после некоторой паузы. «Но я представляю Нэнси Бэнкс, которой предъявлено обвинение в убийстве. Я не могу представлять другое лицо, интересы которого идут вразрез с ее. Например, если бы вдруг оказалось, что вы убили своего мужа, я бы приложил все усилия, чтобы вас разоблачить, так как я представляю Нэнси Бэнкс, а ее обвиняют в убийстве». На лице миссис Фремонт появилась слабая улыбка. «Его стоило бы убить». «Но я его не убивала». «Я не смогу представлять вас, миссис Фремонт. Прежде всего потому, что я защищаю Нэнси Бэнкс. Я хочу быть свободным от каких-либо других обязательств. Вдруг я решу, что это вы убили мужа». «Жаль, что я этого не сделала, но убийство должно было произойти. Я могла бы его прикончить 100 раз, но...» «Советую вам, тем не менее, нанять адвоката. Не исключено, вскроются факты, которые помогут вам доказать, что вас вынудили подписать это соглашение. Мистер Дрейк мог бы в качестве вашего представителя присутствовать в офисе вашего мужа во время описи имущества. Мистер Дрейк помогает мне в поиске фактов, связанных с убийством. Но это не лишает его права собирать материал, свидетельствующий о том, что соглашение, о котором вы говорили, было подписано под давлением. Вы считаете, его можно аннулировать? Не уверен. Не могу заверить вас в этом. Просто советую нанять адвоката. Сколько я вам буду должна, если вы согласитесь присутствовать в офисе мужа во время описи имущества? Обратилась она к Полу Дрейку. Дрейк бросил быстрый взгляд в сторону Мейсона. Тот незаметно ему кивнул. Не очень много, сказал Дрейк. $15. После некоторого колебания женщина открыла кошелек и протянула ему деньги. Вы наймете адвоката? Еще раз спросил ее Мейсон. Я подумаю. «Адвокату потребуется вознаграждение. Вам, вероятно, трудно представить, что значит $15 для работающей женщины моего возраста. Если она обращается за работой, ее осматривают с ног до головы и отвергают под разными предлогами». «Ладно», — сказал Дрейк, — «попытаюсь попасть в офис вашего мужа и все разузнать. Если не удастся, мисс Фремонт, вам это ничего не будет стоить». «Ну что ж», — согласилась женщина, — «мне не привыкать за все платить. Я ничего не получала бесплатно. Ко всему привыкла за 40 лет». Мейсон кивнул Дейли-стрит. Она быстро написала доверенность. «Распишитесь здесь, миссис Фремонт», — протянул ей бумагу Пол Дрейк. «И я постараюсь что-нибудь для вас сделать». Глава 13. Было 3 часа дня, когда Дрейк пришел к Мейсону с докладом о результатах описи, проведенной в описи Фремонта. «Ну что?» – спросил Мейсон. «Это было потрясающее зрелище. Холстед был с ними?» «Конечно. Он показал им тайник?» «Да. На цементном полу в офисе лежит ковер. Пол разделен на квадраты. Отодвинув ковер, видишь обычный цементный пол. Но в центральный квадрат вставлен еще один небольшой квадрат. Он пригнан так плотно, что увидеть это почти невозможно. В места соединения можно вставить лишь очень тонкую отвертку толщиной в лезвие». «Ну и что?» «Поднимаешь этот небольшой квадрат и видишь кольцо. Взявшись за него, поднимаешь всю квадратную плиту. Под ней металлическая коробка. Эта плита так искусно пригнана, что ничем не выделяется. Определить ее можно только по вставленному в него цементному квадрату. Но чтобы обнаружить его, нужно смотреть очень внимательно, на близком расстоянии». «Наверное, Холстед смотрел очень внимательно. Вероятно, что-то заподозрил и знал, где искать». «Но этот тайник нашел и Родни Бэнкс», — заметил Мейсон. «Да, вероятно, это так. Но, возможно, за Фремонтом потихоньку следили. Ничего отвратительнее этого офиса я не видел. На окнах решетки. Дверь помимо замка закрывается на тяжелый железный засов. Стены толстые, и не удивлюсь, если окна пуленепробиваемые». «Об этом поговорим потом», — нетерпеливо перебил его Мейсон. «Сколько денег обнаружено в тайнике?» «Приготовься услышать самое невероятное. Ни цента». «Что?» «Тайник был очищен». «Кем?» «Никто не знает. Могу только сказать, что полицию это не удивило». «Не удивило?» «Нет. Трек был невозмутим. Возможно, он уже побывал там и знал, что тайник пуст. Может быть, полиция кого-то подозревает. Если кто и был удивлен, так это Ларсен Холстед. Он опустился на корточки, посмотрел и, не веря своим глазам, стал шарить по дну коробки. Но Трек его остановил. Вероятно, намеревался обнаружить отпечатки пальцев». «Какова глубина этой металлической коробки?» «Около 18 дюймов. Я не измерял. Может быть, 15 или 20. «Значит, цементный пол разбит на квадраты, стороны которых равняются 18 дюймам, и цементная плита отличается от других квадратов только тем, что ее можно сдвинуть, и Трек не был удивлен. Бровью не повел. Бросил взгляд в пустой тайник и хитро улыбнулся. Холстед же опустился на колени, как будто его оглушили дубинкой, и со словами «Черт возьми, что все это значит?» стал шарить внутри коробки. А Трек, схватив его за руки, сказал: «Не надо нам ваших отпечатков». Как на это отреагировал Холстед? «Какая разница?» — сказал он. «Мои отпечатки там уже есть. Я видел деньги и считал их. Они были там, я это знаю». «Кто ответил трек?» — поинтересовался Мейсон. Он хитро, как лиса, ухмыльнулся и сказал: «Ваших отпечатков достаточно. Нельзя, чтобы оказались замазанными или стертыми отпечатки, которые могли быть оставлены другим лицом». Что было потом? Они провели опись всего имущества в офисе и заперли помещение. Холстеда увезли с собой. Вероятно, хотят получить от него дополнительную информацию. Какую, не могу сказать. Как они отнеслись к тебе? Хотели вышвырнуть, но я предъявил доверенность миссис Фремонт и заявил, что представляю ее. Один из них обвинил меня в незаконных действиях. Я возразил, сказав, что, работая на вас, имею право представлять других клиентов. После этого Трек отозвал полицейских в сторону, посовещался с ними и заявил, что согласен со мной, что он меня знает как честного, порядочного детектива и не будет возражать против моего присутствия. Затем Трек выразил уверенность, что я не скрою от миссис Фремонт, что мне, как ее представителю, было оказано должное внимание и что полиция прилагает все усилия, дабы раскрыть преступление и в дальнейшем окажет всяческую поддержку ее представителю. «Черт возьми!» — воскликнул Мейсон. «Что-то за этим кроется. Наверное, полиция располагает неизвестной нам информацией. Тебя это удивляет?» «В этом случае нет». «А что у тебя?» — спросил Дрейк. «Нэнси Бэнкс должны предъявить обвинение в убийстве первой степени и передать дело в суд. Думаю, что предварительное слушание может замедлить процесс. Хотят, чтобы обвинение было вынесено большим жюри, что позволит незамедлительно начать судебный процесс. А ты, конечно, попытаешься замедлить дело?» — спросил Дрейк. «Хочу тщательно изучить все показания. Мне предоставят копию показаний свидетелей, выступающих перед большим жюри. Постараюсь их провести». «Каким образом? Ты когда-нибудь наблюдал, как перетягивают канат, когда одна сторона неожиданно резко ослабляет усилия, другая, не чувствуя противодействия, легко перетягивает канат на свою сторону? Я хочу предоставить нашему дорогому окружному прокурору Гамильтону Берджеру такую возможность». «Какую фору ты ему дашь?» — спросил Дрейк. «Достаточную, чтобы затянуть петлю на его шее», — ответил Мейсон. «Это опасно», — предостерег его Дрейк. «Гамильтон Берджер — очень сильный и хитрый противник. Если у него нет фактов, он не может выиграть дело. Но если они у него есть, то борется отчаянно и выходит победителем». «Знаю, но у меня возникла идея». Глава 14. Судья Наварро Майлз внимательно посмотрел на окружного прокурора и сказал: «Право отвода присяжных за обвиняемой». Поднялся Мейсон. «Если суд не возражает, на этот раз мы не воспользуемся этим правом. Защита вполне удовлетворена составом суда присяжных». «Присяжных к присяге», — распорядился судья Майлз. Все присяжные одновременно подняли правую руку и поклялись честно и добросовестно вести дело, возбужденное штатом Калифорния против Нэнси Бэнкс. Судья Майлз снова внимательно посмотрел на Гамильтона Берджера. «Я правильно понял, окружной прокурор намерен сам вести дело?» «Да, Ваша честь. Мне будет помогать находящийся в зале помощник по судебным делам Роберт Колверт Норрис. Но в основном вести дело я намерен сам». Судья Майлз не мог скрыть любопытство. «По причинам, — продолжил Гамильтон Берджер, — которые вскроются в процессе слушания, личное участие в этом своего рода уникальном деле законно избранного окружного прокурора представляется необходимым. С юридической стороны это дело может создать прецедент в округе. Если суд не возражает, мой коллега мистер Норрис сделает вступительное заявление суду присяжных». «Пожалуйста, начинайте», — распорядился судья Майлз. Норрис, высокий, стройный мужчина с длинными волнистыми каштановыми волосами, вышел вперед и с достоинством обратился к присяжным. «Уважаемый суд, леди и джентльмены, присяжные судьи, мое вступительное слово будет очень коротким. Я обозначу лишь факты и представлю наше видение дела. Он помолчал, расправил плечи, торжественно посмотрел на присяжных и продолжил. «Мы хотим доказать, что брат подсудимой Родни Бэнкс работал у покойного Марвина Фремонта и растратил значительную сумму денег, большую часть которых использовал, играя на скачках. Обнаружив растрату, Фремонт отправился вслед за Родни Бэнксом и установил, что тот поставил на лошадь по кличке Пехотинец. Лошадь выиграла. Марвин Фремонт не позволил Бэнксу получить выигрыш, заявив, что поскольку ставка сделана его деньгами, выигрыш по праву принадлежит ему. Бэнкс был арестован за растрату. Это явилось прелюдией к убийству. Покойный Марвин Фремонт был далеко не ангелом. Факты говорят об обратном. Фремонт совершал незаконные сделки. Для этой цели он прятал в тайнике крупные суммы денег. Родни Бэнкс, брат подсудимой, знал о существовании тайника. Поняв, что растрата обнаружена, он решает действовать по принципу «семь бед, один ответ». Освободившись под залог, быстро отправился в офис и очистил тайник. Он понимал, что Фремонт не сможет заявить о пропаже денег из тайника, не объяснив, откуда они, и не сомневался, что хозяин начнет с ним торговаться. Поэтому Родни Бэнкс совершенно спокойно взял все деньги. Тогда Марвин Фремонт выследил подсудимую, которая остановилась в мотеле Фоули, расположенном недалеко от Осгуд Траут Фарм. На ферме несколько прудов, соединенных с речушкой. Они кишат форелью. Клиенты ловят там рыбу и платят за каждую пойманную форель. Эта ферма известна подруге подсудимой Лоррейн Лотон. Она там работает. Подсудимая иногда помогала ей, зазывала клиентов броским купальным костюмом. Для клиентов на ферме держали сухой лед. У подсудимой были ключи. Итак, подсудимая отправилась в мотель Фоули, чтобы встретиться там с братом. Фремонт выследил ее. Сейчас мы подходим к тому моменту, о котором нам не хотелось бы говорить. Но, увы, леди и джентльмены, избежать этого невозможно. Родни Бэнкс не только сам сделал ставку казенными деньгами. Часть казенных денег он передал сестре, чтобы та поставила на лошадь по кличке Пехотинец. Она сделала 5 ставок по $100. Увидев, что брата арестовали, когда тот собирался получить выигрыш, она в панике покинула ипподром и отправилась в контору Перри Мейсона, чтобы поручить ему получить деньги на следующий день. Мистер Мейсон получил деньги и отвез их подсудимый в мотель, хотя был предупрежден, что ставки сделаны на казенные деньги. Марвин Фремонт приехал в мотель. Вероятно, он был на взводе. Вскрытие показало, что он много пил. В мотеле подсудимая его застрелила. Тело его было обнаружено в ванне. Пытаясь скрыть следы преступления и зная, что полиция устанавливает время смерти по температуре тела, подсудимая решила создать впечатление, что преступление совершено намного раньше. Подсудимая направилась на ферму, захватила большое количество сухого льда и буквально упаковала в него тело. Позвонила своему адвокату Перри Мейсону и попросила его приехать в мотель. Убедившись, что лед сделал свое дело, она отвезла коробки из-под сухого льда назад на ферму и выбросила их в мусорный контейнер. Далее, уважаемые присяжные, после первого допроса, испугавшись, что коробки будут обнаружены, она снова вернулась на ферму. Свидетельские показания ответят на вопрос, зачем она это сделала, и ее поступок можно будет рассматривать в качестве основной косвенной улики. Руководствуясь этими показаниями, леди и джентльмены, обвинение будет требовать вынесения вердикта об убийстве первой степени, то есть о преднамеренном злостном убийстве с целью обогащения и сокрытия преступления. После рассмотрения всех показаний, думаю, вы согласитесь, что обвинение занимает правильную позицию. Благодарю вас. Роберт Норрис возвратился на свое место. Гамильтон Берджер пожал руку Ноберту Робертсу. Весь его вид свидетельствовал, что он удовлетворен вступительным словом своего судебного помощника. «Не желает ли защита сделать вступительное заявление?» — обратился судья Майлз к Перри Мейсону. «Защита оставляет за собой это право», — ответил тот. «Хорошо. Можете вызвать первого свидетеля», — распорядился судья Майлз. Роберт Норрис вызвал топографа. Тот представил карту местности и обратил внимание суда на расстояние от Осгуд Траум Фарм до мотеля Фоули, не более 1,5 миль по главной магистрали. Карта была приобщена в качестве вещественного доказательства под номером МИ. Вызванный вторым врач-патологоанатом показал, что смерть наступила мгновенно. Причиной смерти явилась выпущенная из револьвера 38-го калибра пуля, которая попала в сердце. Когда свидетель перешел к анатомическим подробностям, Мейсон повернулся к Нэнси Бэнкс. «Нэнси, вы участвовали вместе с братом в растрате денег?» – прошептал он. «Вы должны сказать мне правду». «Нет». «Что они могли обнаружить в мусорном контейнере? Чем собираются нас поразить?» «Коробки из-под сухого льда», – ответила девушка шепотом. Мейсон в сомнении покачал головой. «Это уже известно. Они знают, что нам это тоже известно. Им известно что-то, что неизвестно нам». «Не знаю. Ничего другого там быть не могло». «Больше вопросов нет», — заявил Роберт Норрис с пафосом. «Можете приступать к перекрестному допросу». Мейсон успокаивающе погладил Нэнси по плечу, встал и внимательно посмотрел на свидетеля. «Доктор, вы сказали, что обнаружили роковую пулю?» «Да, сэр». «И передали ее полиции?» «Да, сэр». «Где вы ее обнаружили?» «В углу ванны, там, куда упало тело, когда прогремел смертельный выстрел». «Вы передали пулю в отдел баллистики?» «Нет, я передал ее лейтенанту Трегу из отдела по расследованию убийств. Думаю, что он, в свою очередь, передал ее в отдел баллистики». «А теперь», — продолжил Мейс, — «откуда вам известно, что это смертельная пуля?» Доктор улыбнулся. «Это была единственная пуля в ванной, и она прошла через тело». «А откуда вы знаете, что человек был убит в ванной?» «Смерть наступила мгновенно, и он упал там». «А откуда вам известно, что он упал там?» «Тело находилось там». «Пуля прошла насквозь через тело?» «Да». «И была обнаружена в ванной?» «Да, сэр». «Итак», — резюмировал Мейсон, — «вас вызвали осмотреть тело, и вы пришли к заключению, что человека застрелили там, где было обнаружено тело, и что пуля, найденная в ванной, была смертельной». «Это вполне логичное предположение». «Другими словами», — продолжил Мейсон, — «ваши показания основываются на предположениях, а не на фактах». «Думаю, это логическое предположение». «Но то, что вы сказали, не может быть расценено как показание против обвиняемой. Против нее должны свидетельствовать только факты. Таким образом, вы не можете утверждать, что человек, чье тело было обнаружено в ванной, был застрелен именно там». «Ну, конечно, нет. Не знаю. Меня там не было, когда был произведен выстрел». «Из сказанного вами можно предположить, что его застрелили в другом месте, а потом перенесли в мотель, в ванную». «Такое предположение нелогично, но такое предположение возможно». «Отвечайте, да или нет? Возможно?» «Да, возможно, но в нем нет логики», — помолчав, сказал свидетель. «Почему?» «На полу не было крови, она была только в ванной. Ожоги от пороха свидетельствуют, что выстрел был произведен с расстояния 3 дюймов. Труп, кому бы то ни было, перенести трудно, а женщине, да еще такой, как подсудимая, просто невозможно». «Таким образом, предполагая, что преступление совершено обвиняемой, вы не допускаете того, что тело можно было бы перенести через номер в ванную?» – спросил Мейсон. «Да, я сказал именно это». «Вы высказываете слишком много предположений. Ваши свидетельства основаны не на фактах. Вы делаете заключение. Вы допускаете, что смертельную пулю выпустила обвиняемая. Высказывая такое предположение, вы тем самым делаете выводы». «Но они вполне логичны. Как еще можно объяснить эти факты? Почему убитый, оказавшись в номере, сразу же пошел в ванную?» «Этого я сказать не могу». «А вы можете найти какое-нибудь логическое объяснение этому?» «Я не должен этого делать. Я здесь для того, чтобы свидетельствовать о том, что произошло, а не высказывать предположения о том, что могло бы произойти. Однако ваши показания – это целый ряд предположений о том, что произошло», – сказал Мейсон. «Если суд не возражает, прошу исключить из протокола показания этого свидетеля». «Предложение отклоняется», – заявил судья Майлз. «Однако присяжным не следует принимать во внимание заключение свидетеля в отношении того, что могло произойти. Принимать во внимание нужно лишь те показания свидетеля, которые подкреплены основными фактами и медицинское заключение, сделанное им как экспертом. Суд исключает все остальные показания и просит присяжных поступить таким же образом». «Включая показания смертельной пули?» – спросил Мейсон. «Конечно», – подтвердил судья Майлз. «Свидетель не знает, была ли это смертельная пуля. Обвинение может свидетельствовать только то, что в ванной было обнаружено тело, что смерть наступила в результате выстрела из револьвера 38-го калибра, что в ванной найдена пуля, что это единственная пуля». «Делать выводы – компетенция присяжных, а не свидетеля». «Если суд не возражает, позволю высказать предположение, что мой друг уж слишком демонстрирует свои профессиональные знания», – заявил Гамильтон Берджер. «Суд считает, что свидетели должны ограничиваться приведением фактов, а не делать выводы», – обрезал его судья Майлз. «Решение суда остается в силе». «Думаю, суд неправомочен показания свидетелей пропускать через сито подобным образом и указывать присяжным, какие показания принимать во внимание, а какие нет». «Я подвел черту под показаниями свидетеля», – резюмировал судья Майлз. «Уважаемый прокурор, я не намерен терять время. Если вы хотите рассуждать о правах суда с формальной юридической точки зрения, я поддержу предложение защиты и целиком исключу показания свидетеля на том основании, что они основаны на выводах. В этом случае вы можете еще раз задать свидетелю вопросы, отвечая на которые он действительно сможет дать показания о месте, где было найдено тело, о причине смерти, о пороховых ожогах, о наличии пули не в теле, а в ванной». «Хорошо». Гамильтон Берджер согласился без особого энтузиазма. «В создавшейся ситуации я, безусловно, должен согласиться с решением суда, но при всем уважении к суду смею заметить, что у мистера Мейсона была возможность не согласиться с вопросами, которые я задавал. Я спросил доктора, обнаружил ли он роковую пулю. Он ответил «да». Мистер Мейсон мог возразить, что эта пуля не была таковой, или, по крайней мере, что свидетель не мог знать, была ли она таковой. «Вы избрали такой способ ведения дела, при котором свидетель вынужден делать выводы?» Судья Майлз старался сохранять невозмутимость. «Я бы поддержал ваше замечание по порядку ведения перекрестного допроса защитой, если бы не один факт. Время от времени адвокат и подсудимая совещались. Воспользовавшись тем, что адвокат был поглощен разговором со своей клиенткой, вы поставили вопрос таким образом, что свидетель вынужден был сделать заключение». «Я не задавал таких вопросов», — возразил Гамильтон Берджер. «Их задавала ваша сторона, и вы ответственны за это». С лицом, пылающим негодованием, Берджер медленно занял свое место. «Вызвать к свидетельскому месту лейтенанта Трега», – распорядился Роберт Норрис. Трег, воплощение любезности, вышел вперед, всем видом давая понять, что он на службе у налогоплательщиков и честно выполняет возложенные на него обязанности. Лейтенант Трег сказал, что ему позвонил Перри Мейсон, который сообщил, в мотеле, в номере его клиентки обнаружено тело. Не теряя времени, Трег отправился в мотель. Вместе с доктором, который только что давал свидетельские показания, он осмотрел тело. В ванной была найдена пуля, одна единственная пуля. она приобщена к вещественным доказательствам. Трек заявил, что передал ее в отдел баллистики и присутствовал при решении вопроса, была ли она выпущена из револьвера 38-го калибра. Проведенные опыты показали, что пуля действительно была выпущена из револьвера вышеназванного калибра. Револьвер может быть приобщен к вещественным доказательствам. Мейсон повернулся к Нэнси. «Откуда он у них?» «Не знаю», – прошептала она. «Я никогда его не видела». «Приобщите револьвер к вещественным доказательствам», – распорядился Норрис. «Минуточку», – вмешался Мейсон. «По ходу дела у меня появились вопросы». «Пожалуйста», – распорядился судья Майлз. «Можете задавать свидетелю вопрос о револьвере, мистер Мейсон». «Откуда у вас этот револьвер?» – спросил адвокат. «Мне передал его полицейский», – с ангельской улыбкой ответил лейтенант Трек. «Вам известно, каким образом револьвер попал к полицейскому?» «Только с чужих слов. Я не могу давать показания со слов другого лица». «Вы лично вместе с экспертом по баллистике проверяли этот револьвер и пулю, найденную в ванной?» «Да, сэр. Насколько мне известно, вы являетесь экспертом по вопросам идентификации огнестрельного оружия». «Я считаю себя таковым, хотя и не являюсь официальным экспертом. Тем не менее, я присутствовал при сравнительном анализе пулю, которую я буду называть не роковой, а пулей из ванной, и пулей из револьвера, который я сейчас держу в руках. Я имею все основания утверждать, что пуля из ванной была выпущена из револьвера, который вы видите у меня в руках. Вы установили по номеру, где он зарегистрирован?» «Да, сэр». «Кто его приобрел? За кем он значится?» «Да, сэр». «Револьвер», — Трек изобразил на лице любезную улыбку, — «был приобретен Марвином Фремонтом. У него имелось разрешение на ношение оружия». «Другими словами, Фремонт купил этот револьвер и обратился за соответствующим разрешением на том основании, что ему приходилось иметь при себе крупные суммы денег?» «Именно так». «И на этом основании он получил разрешение?» «Так точно». «И вам неизвестно, где был найден револьвер?» «Только с чужих слов», — расплылся в улыбке Трек. «С разрешения суда на этом я прекращаю задавать вопросы и не возражаю против того, чтобы револьвер был приобщен к вещественным доказательствам». Он сел, повернулся к Нэнси и прошептал. «Нэнси, они нашли его в мусорном контейнере у фермы». «Нет-нет», — зашептала она, глядя на него широко открытыми от ужаса глазами. «Этого не может быть! Это...» «Чего вы добиваетесь, все время говоря мне неправду и ставя меня в положение, когда мне приходится бороться вслепую?» Мейсон не мог скрыть раздражение. «Я стараюсь помочь вам, и мне надоела ваша ложь». «Что же вы обнаружили, лейтенант?» — спросил Норрис после того, как револьвер был зарегистрирован как вещественное доказательство «Б». «Подсунув руку под одеяло, я почувствовал, что ванная была очень холодной, чрезвычайно холодной». «Она могла быть холодной сама по себе в результате испарений?» «Да». «Она была холоднее, чем можно было ожидать?» «Намного. Более того, одежда покойного была холодной на ощупь». «Прохладной?» «Я сказал, холодной». «А как вы определили температуру?» «У доктора был медицинский термометр для определения температуры тела». «И в мотеле оказался термометр». «Температура кафеля равнялась 4,5 градусам, а одежды покойного 6. Температура же воздуха в номере составляла 25 градусов». «Был использован один и тот же термометр?» «Да, сэр». «Он был точным?» «Я проверил исправность термометра через час, когда вернулся в главное полицейское управление». «Что вы установили?» «Что термометр был достаточно точным, с допустимыми отклонениями». «Обнаружили ли вы еще что-нибудь?» «Да. Заинтересовавшись необычайной температурой одежды и ванной, я продолжил обследование и обнаружил кусок картона, оторванного от коробки». «У вас с собой этот кусок?» «Да». Трек предъявил кусок картона, и он также был приобщен к вещественным доказательствам. «Как вы поступили после этого?» «Я вышел из номера и подошел к ожидавшим меня Перри Мейсону и его клиентке. и сказал, что этот кусок картона, по моему мнению... «Остановитесь», — перебил его Норрис. «Не нужно высказывать свое мнение. Я лишь хочу знать, что вы сказали обвиняемой и ее адвокату Перри Мейсону. Меня интересует, что вы сказали в их присутствии». «Понимаю, сэр. Я сказал им, что, по моему мнению, этот кусок картона оторвался от коробки из-под сухого льда, и поинтересовался, не могут ли они сказать мне что-нибудь по этому поводу». «Что они сделали?» Обвиняемая отрицательно покачала головой. Адвокат предупредил ее, чтобы она ничего не говорила, даже не делала никаких движений головой. «Если суд не возражает, на этом я заканчиваю прямой допрос свидетеля. Возможно, я вызову его еще раз и попрошу дать показания по другим фактам. Защита может приступить к перекрестному допросу». Лейтенант Трек – серьезный противник. Он повернулся к Перри Мейсону. Взгляд его был настороженный, хотя он приветливо улыбнулся и казался воплощением любезности. Поняв, что ему расставлена ловушка, Мейсон старался не уступать ему в галантности. «Принимая во внимание, — сказал он, — что обвинение собирается вызвать свидетеля еще раз для дальнейшего допроса, считаю целесообразным воздержаться сейчас от перекрестного допроса и провести его после повторного прямого допроса. Если же обвинение откажется от своего намерения, я оставлю за собой право самостоятельно вызвать свидетеля для перекрестного допроса, если суд не возражает». «Суд не возражает», — заявил судья Майлз. «Это вполне справедливо. Прошу вызвать следующего свидетеля». Норрис не мог скрыть своего разочарования. С недовольным видом он повернулся к Гамильтону Берджеру и начал ему что-то шептать. Искушенный в судейских делах Берджер почувствовал, что своим поведением Норрис слишком явно демонстрирует обеспокоенность позицией Мейсона, что было не в их пользу. Он легонько отстранил Норриса и объявил: «Следующий свидетель обвинения – Стэнли Мултон». Стэнли Мултон, который ожидал вызова в комнате для свидетелей, вошел в зал заседаний и направился к свидетельскому месту. Мултон, как выяснилось, в день убийства дежурил на патрульной машине с рацией. На вопрос, были ли ему даны особые инструкции, он ответил, что такие инструкции он действительно получил. На вопрос, каковы были его действия, он ответил, что на большой скорости отправился в район расположения Osgood Trout Farm. Поставил машину на ближайшей улице, возвратился и занял наблюдательный пост в кустах, футах в 30 от находившегося там мусорного контейнера. «Видели вы обвиняемую в тот вечер?» «Да». «Где?» «У мусорного контейнера». «Вы были один?» «Нет, сэр, со мной был еще один полицейский». «Когда вы увидели подсудимую?» «В 22:16». «А задержали ее в 22:21. Что делала в это время обвиняемая?» «Она подъехала на машине, поставила ее так, чтобы свет от передних фар падал на мусорный контейнер. Вышла из машины, осмотрелась, постояла и направилась прямо к мусорному контейнеру». «Что она делала?» «Сначала вынула то, что лежало сверху. Потом стала вытаскивать картонные ящики, которые, как оказалось, были частично заполнены сухим льдом». «Но в то время вы об этом не знали?» «В первый момент нет. Однако мы обнаружили это уже через несколько минут». «Вы говорите, она вытащила эти коробки?» «Да». «Была ли среди них коробка с оторванным от нее куском?» «Да, была». «Одна из тех, которую вынула обвиняемая?» «Да». «Как вы поступили с этой коробкой и с оторванным от нее куском, обнаруженным лейтенантом Трегом под телом убитого и приобщенным к уликам как вещественное доказательство В?» «Вы имеете в виду позже?» «Да, после ареста, мистер Мултон». «Я посмотрел, подходят ли они друг другу». «У вас с собой коробка с оторванным куском, которую вы отобрали у подсудимой вечером 3 числа?» «Да, сэр». «Покажите ее, пожалуйста». Свидетель открыл портфель и вынул поврежденную продолговатую коробку. «Теперь, мистер Мултон», — продолжил Норрис, — Передаю вам кусок картона, который значится как вещественное доказательство В. Прошу показать его, а также коробку, которую вы изъяли у подсудимой. Пусть суд удостоверится, соответствует ли этот кусок разорванной коробке». «Хорошо», — сказал свидетель. Он приложил кусок к коробке, и присяжные увидели, что кусок точно совпал с поврежденной частью коробки. «Если суд не возражает», — заявил Норрис, — «прошу приобщить эту коробку к уликам и считать ее вещественным доказательством Г». Судья Майлз вопросительно посмотрел на Мейсона. Чувствуя на себе взгляды присяжных и понимая, что эта неопровержимая улика прямо указывает на обвиняемую, Мейсон старался быть как можно спокойнее и сказал: «Приобщите коробку к уликам в качестве вещественного доказательства Г». «Теперь», — продолжил Норрис, — «если суд не возражает, прошу разрешить присяжным взять в руки вещественное доказательство Г и вещественное доказательство В и убедиться, что они подходят друг к другу. Возражений нет». Мейсон сказал это раньше, чем судья Майлз успел вынести решение. «Мы считаем, что присяжные могут осмотреть эти вещественные доказательства». Своим поведением адвокат старался дать понять, что для него это не явилось неожиданностью, что он все предвидел и не придает этому особого значения. Присяжные, однако, после сравнения вещественных доказательств В и Г, многозначительно посмотрели друг на друга, понимающе закивали головами, показывая тем самым, что эти улики произвели на них большое впечатление. Когда присяжные возвратили вещественные доказательства, Роберт Норрис, чувствуя, какой они произвели эффект, обратился к свидетелю. «А теперь, мистер Мултон, я хочу спросить вас, как вы поступили после того, как задержали обвиняемую? Сразу же после этого?» «Мы поставили ее в известность, что отвезем в главное полицейское управление, так как она обвиняется в убийстве первой степени». «Она что-нибудь сказала на это?» «Сказала, что ничего говорить не будет, и чтобы по всем вопросам мы обращались к Перри Мейсону». «Что вы сделали потом?» «Посадили ее в полицейскую машину. Я возвратился к мусорному контейнеру, чтобы проверить его еще раз». «И вы еще раз осмотрели его?» «Да». «Вы еще что-нибудь нашли там?» «Да». «Где?» «На самом дне». «Что?» «Револьвер 38-го калибра». «Вы записали его номер?» «Да». «Прошу вас сравнить номер револьвера, который значится как вещественное доказательство Б, с номером найденного вами револьвера». Свидетель достал из кармана записную книжку, взял револьвер, внимательно вгляделся в каждую отдельную цифру, поднял голову и утвердительно кивнул. «Что вы обнаружили?» «Номера совпали. Это тот самый револьвер, который я обнаружил в мусорном контейнере». «Другими словами, револьвер, найденный вами на дне контейнера, это револьвер, который значится как вещественное доказательство Б». «Да». Норрис торжествующе улыбнулся. «В каком состоянии был револьвер, когда вы его обнаружили, мистер Мултон?» «В барабане револьвера была пустая гильза. Остальные патроны были заряжены». «Итак, значит, вы знакомы с огнестрельным оружием. Подготовка полицейских предусматривает курс по изучению обращения с огнестрельным оружием». «Да». «Вы знакомы с револьвером системы Смит и Вессон 38-го калибра?» «Да, сэр». «И гильза находилась под ударным механизмом?» «Так точно. Это револьвер самовзвод двойного действия. Гильза находилась под бойком. Другими словами, револьвер вначале был заряжен 6 патронами. Был произведен один выстрел, и гильза находилась в том положении, какое она приняла во время выстрела, то есть занимала соответствующее положение в барабане». «Можете начинать перекрестный допрос», — торжественно заявил Норрис. «Зачем перекрестный допрос?» – изобразил удивление Мейсон. «У нас нет вопросов к этому свидетелю». «Перекрестного допроса не будет?» – переспросил Норрис с недоверием. «Нет», – коротко ответил Мейсон. «Можете вызвать следующего свидетеля», — распорядился судья Майлз. Гамильтон Берджер многозначительно посмотрел на часы. «Кажется, приближается время дневного перерыва. Считаю, суд также может прервать свое вечернее заседание», — изменил свое решение судья Майлз. «Уважаемые присяжные судьи, суд, используя свое право, разрешает вам покинуть зал судебных заседаний и отправиться домой. Однако суд предупреждает вас. Вы не должны покидать пределы штата, вам не следует обсуждать судебное дело с посторонними лицами, друг с другом, а также допускать его обсуждение в вашем присутствии. Вы не должны читать газет, слушать радио и смотреть телепередачи, посвященные этому вопросу. Не должны высказывать своего мнения, пока дело не будет передано вам на обсуждение. Объявляется перерыв до 9:30 утра». Мейсон незаметно для других с облегчением вздохнул. Глава 15. В кабинете Перри Мейсона, кроме него самого, находились Делла Стрит и Пол Дрейк. Все в подавленном настроении. «Не вижу ничего, что могло бы нам помочь», — сказал Дрейк. «Собственно, ничего и не поможет. Именно о таких делах мечтают окружные прокуроры. В руках у Берджера неопровержимые косвенные улики. Пуля из револьвера, кусок картона, оторванный от коробки из-под сухого льда, и, наконец, подсудимая, застигнутая при попытке спрятать револьвер в мусорном контейнере». Мейсон откинулся на спинку стула, опустил голову и задумался. Делла смотрела то на Дрейка, то на Мейсона. Ее глаза были полны сочувствием к боссу, оказавшемуся в трудном положении. «Не все у Гамильтона Берджера так уж радужно», — наконец сказал Мейсон. «Что-то в его версии не сходится». «Не беспокойся о нем, он все продумал», — сказал Дрейк. «Сегодня он выдал только первую порцию, завтра выдаст вторую». В зале заседаний ходят слухи, что это нечто из ряда вон выходящее. «Он вцепится в тебя мертвой хваткой. Недаром он взялся сам вести это дело. Предвкушает большую победу». «Почему Фремонт оказался в ванной у Нэнси?» — продолжал размышлять Мейсон. «Потому что она его туда заманила», — предположил Дрейк. «Каким образом у него отобрали револьвер? Он всегда держал его при себе». «А где он его носил?» — спросил Дрейк. «Может быть, в боковом кармане?» «Скорее всего, в кармане, специально пришитом к поясу. Ведь оружие всегда было при нем». «Возможно, она прибегла к излюбленным женским штучкам», — предположил Дрейк. «Стала просить о снисходительности, обвела его шею руками, встала на колени, просунула руку под пиджак, вынула револьвер и...» «И что?» — перебил его Мейсон. «И выстрелила в него? Почему?» «Потому что он не хотел дать ее брату возможности возместить растрату». «О возмещении речь не идет», — заявил Мейсон. Родни, выйдя из тюрьмы, полностью очистил тайник и стал хозяином положения. У брата с сестрой оказалось 15-20 тысяч долларов. Если бы Фремонт засадил Родни в тюрьму, то никогда не увидел бы своих денег. Возможно, именно этой гипотезой руководствуется окружной прокурор. «Хочу надеяться, что это так. В ней есть уязвимые места, на которые я могу указать присяжным. Но их недостаточно, чтобы ее опровергнуть», — заметил Дрейк. «И учти, Перри, выиграть этот процесс, делая ставку на перекрестный допрос свидетелей обвинения, невозможно. Слишком неопровержимые улики. Вероятнее всего, завтра обвинение бросится на тебя в яростную атаку. Тогда тебе останется сказать: Нэнси Бэнкс, займите свидетельское место, и ей придется выйти и убедительно рассказать все, как было. И поверь мне, это произведет впечатление». «Какие у тебя основания так говорить?» — спросил Мейсон. «Весь твой вид свидетельствует об этом», — усмехнулся Дрейк. Мейсон встал и начал ходить по комнате. «Черт возьми, было бы лучше, если бы у Нэнси был другой адвокат. Мне не следовало браться за это дело». «Почему?» «Потому что я стою за правду, стараюсь докопаться до истины. Хорошо, когда клиент невиновен. Но когда защищаешь клиента, совершившего преступление, даже при смягчающих вину обстоятельствах, это совсем другое дело. Многие адвокаты предпочитают не расспрашивать своих клиентов, а ждут, какие улики предоставит обвинение, отыскивая в них уязвимые места. Только после этого клиент выходит на свидетельское место и рассказывает свою историю. Она соответствует фактам, изложенным обвинением, и в то же время обнажает все его слабые места. Обвинение предстает в невыгодном свете. Конечно, они не учат клиентов давать ложные показания, но подсказывают, как и что сказать, чтобы присяжные им поверили. Клиент быстро соображает, что к чему, и все делает как надо. Если адвокат не знает, как трактует клиент свою историю, то клиенту не приходится ничего менять в своем рассказе. А адвоката нельзя обвинить в том, что он склонял его давать ложные показания. «Ее рассказ ей не поможет», — заметил Дрейк. «Не знаю, не знаю. Нэнси — привлекательная молодая женщина. Она может произвести впечатление». «Ладно, ладно», — буркнул Дрейк. «Это действовало, когда в составе присяжных не было женщин. Девушка с красивыми ногами имела шанс сухой выйти из воды. Теперь среди присяжных есть женщины. Они смотрят на все иначе. Если девушки слишком явно выставляют ножки, они настраивают против себя женщин. В противном случае невыгодную для подсудимых позицию занимают мужчины. Ей незачем показывать ножки. Она может просто честно рассказать, как все было. А именно, она поехала в мотель, чтобы встретиться с братом. Ты действительно так думаешь? Да, это вполне логичное объяснение. Ведь она попросила меня внести залог за брата. Чувствовала, что за ним могут следить, могут предъявить претензии и на ее выигрыш, как это и было сделано с Родни. Она хотела иметь возможность поговорить с ним наедине, выяснить, что произошло, сколько денег он растратил и что делать дальше. «Но это все объясняет», — Дрейк щелкнул пальцами. Родни приехал в мотель. Фремонт, который за ним следил, объявился там же. Родни, вероятно, пригрозил ему, сказал примерно следующее. «Если засадишь меня в тюрьму, не увидишь своих денег. А еще расскажу налоговому инспектору о всех твоих махинациях, и через 24 часа ты будешь объясняться с полицией». И затем Мейсон был явно заинтересован. Затем Фремонт набросился на него. Родни Бэнкс ударил его кулаком в живот, втолкнул в ванную и... «И что?» Потом, Дрейк говорил уже не так уверенно, Фремонт вытащил револьвер, Родни вырвал его и выстрелил. «Каким образом Родни смог вырвать у Фремонта оружие?» – начал размышлять Мейсон. «Вернемся еще раз к тому, что ты сказал. Фремонт в ванной с револьвером в руке, направленным на Бэнкса. Бэнкс наступает на Фремонта, выхватывает у него оружие. Каким образом?» «Вероятно, в игру вступает сестра». Бросается на Фремонта и отвлекает его внимание. «Предположим. Дальше. Черт побери, Перри! Мне нужно время, чтобы продумать все до конца. Устрой мне перекрестный допрос и...» Мейсон вдруг щелкнул пальцами. «Что?» – оживился Дрейк. «Ты что-то придумал?» «Кажется, я начинаю догадываться, почему Гамильтон Берджер взялся сам вести дело». «Почему?» «Вспомни». Он заявил, что дело потребует присутствия законно избранного прокурора или что-то в этом роде. «Мне удалось незаметно записать его слова», — вступила в разговор Делла. «Как именно он сказал?» — спросил Мейсон. Делла открыла блокнот, посмотрела записи и зачитала. «Да, Ваша честь, мне будет помогать находящийся в зале помощник по судебным делам Роберт Колверт Норрис, но в основном вести дело намерен я сам. По причинам, которые вскроются в процессе слушания, личное участие в этом своего рода уникальном деле законно избранного окружного прокурора представляется необходимым. С юридической стороны это дело может создать прецедент в округе». «Все ясно», — заявил Мейсон. «Он сделает это, чтобы объявить о предоставлении иммунитета». «Что ты хочешь этим сказать? Он собирается вызвать Бэнкса в качестве свидетеля». «Неужели Бэнкс станет давать показания против сестры?» «А у него не будет другого выхода», — ответил Мейсон. «Берджер спросит его о растрате. Родни откажется отвечать на этот вопрос. Ведь адвокат наверняка объяснит ему, что его ответ может быть использован против него. Тогда Берджер обратится к суду с просьбой приказать Родни ответить на этот вопрос и заявит, что обвинение полностью освобождает его от наказания за преступление, по которому он будет давать показания. «Тогда ему придется ответить на этот вопрос?» – спросила Делла. «Да», – Мейсон кивнул головой. «Этот закон принят сравнительно недавно». «И тогда вы окажетесь в положении...» «Невыигрышным», — докончил за нее Мейсон. «Пол, в соседней комнате есть телефон. Ты приставил своего человека к Родни Бэнксу?» Дрейк кивнул. «Свяжись с ним. Пусть наладит дружеский контакт с Бэнксом. А может быть, в качестве агента привлечь симпатичную девочку? Она намекнет Родни Бэнксу на то, что окружной прокурор заставит его отвечать на вопросы и освободит от наказания». «И что это даст? Родни просто сбежит за границу». «По крайней мере», — улыбнулся Мейсон, — «его не застанут врасплох». «У Родни есть адвокат», — сказал Дрейк. «Джервис Гилмор». «Джервис?» — воскликнул Мейсон. «Ты его знаешь?» «Слышал. Но знаю, как он работает. Между прочим, его второе имя Неттл, что значит «крапива». «Этот парень может обставить любого прокурора». «Меня ненавидят, но уважают, потому что я всегда отстаиваю правду. К Джервису отношение другое. Его смертельно ненавидят. Они проигрывают все дела, на которых защиту представляет Джервис. Ты хочешь сказать, что он не доискивается до правды?» «Между нами, когда я говорил об адвокатах, которые внимательно выслушивают обвинения, а затем просят объявить перерыв, чтобы подготовиться к защите... Наставляют клиента, как лучше составить выступление. Чтобы высветить все слабые стороны обвинения, я имел в виду Джервиса. Он всячески тянет время, чтобы дождаться вечернего перерыва, и только после этого выпускает клиента к свидетельскому месту. К этому времени клиент достаточно натаскан, подвергнут не одному перекрестному допросу и может просто и убедительно рассказать обо всем. Его рассказ выдержит любой перекрестный допрос. Значит, Родни Бэнкс консультируется у Гилмора. Тогда понятно, почему Гилмор проявил сегодня такой интерес к делу. Нужно сделать следующее, Пол. Расстроим планы окружного прокурора. Пойдешь в телефонную будку, где нельзя засечь разговор, и позвонишь Джервису Гилмору. В такой поздний час, удивился Дрейк. А почему нет? У меня ночной телефон не зарегистрирован. Джервис Гилмор придерживается другого порядка. У него есть и дневной, и ночной номера. Есть и служащий, который отвечает на телефонные звонки в любое время дня и ночи. Гилмор любит, когда ему звонят. Окей, а что я должен сделать? Измени голос, представься другом Родни. Скажи, что окружной прокурор заставит его клиента отвечать на вопросы со свидетельского места и предоставит ему иммунитет. «Что дальше?» «Повесь трубку и забудь об этом звонке», — усмехнулся Мейсон. «Нашему другу, окружному прокурору, будет над чем поломать голову». «Ты хочешь сказать, что Джервис Гилмор такой хороший?» — спросил Дрейк. «Напротив, я хочу сказать, что он плохой», — ответил Мейсон. «Давай, Пол, действуй». Глава 16. Судья Майлз поднялся на судейское место. «Просьба всем встать!» – раздался голос судебного пристава. «Готовы ли вы приступить к слушанию дела?» «Да, ваша честь», – ответил Гамильтон Берджер. «Да, ваша честь», – подтвердил Мейсон. «Вполне готовы». «Вызвать к свидетельскому месту Ларсона Холстеда», – распорядился Норрис. Через несколько минут свидетель появился в зале, направился к свидетельскому месту и был приведен к присяге. «Вы работали у Фремонта в течение нескольких месяцев, вплоть до его смерти?» «Да». «Вы знакомы с Родни Бэнксом, братом обвиняемой?» «Да». «Откуда вы его знаете?» «Он также работал у Марвина Фремонта». «В чем заключались ваши обязанности?» «Ну, — начал Холстед, глядя через очки на присяжных, — я был и бухгалтером, и менеджером, следил за налогоотчислениями, выполнял другую работу». «Чем занимался Родни Бэнкс?» «Он был инкассатором, продавцом и вообще мастером на все руки. Дело Фремонта выходило за рамки обычного, и работа у него носила разный характер. Понимаю. Насколько его дело было связано с финансовыми операциями? Холстед поджал губы и задумался. «Больше, чем я подозревал», — наконец ответил он. «Ответ звучит довольно неопределенно», — заметил Норрис и посмотрел на присяжных, чтобы проверить их реакцию на ответ свидетеля. «Поставлю вопрос по-другому. Держал ли покойный крупные суммы наличными в офисе?» «Держал, и очень крупные». «Для вас это не являлось секретом?» «О некоторых суммах я знал, а других узнал позже». «Они были отражены в бухгалтерских книгах?» «Нет, сэр. Это были неучтенные деньги. Никто, кроме Фремонта, не знал о них». «Где они хранились?» «В тайнике под цементной плиткой, скрытой ковром. Сейчас я покажу вам фотографию пола в офисе и попрошу указать, в какой части пола находилась эта цементная плитка». «Здесь», — показал Холстед. «Теперь я покажу вам фотографию, поднятой из пола цементной плитки, и попрошу сказать, та ли это плитка, которую вы описали?» «Да, это она». «Что находится под этой плиткой?» «Вделанная в цемент металлическая коробка». «Что было в коробке, когда вы видели ее в последний раз?» «Ничего. Я имею в виду в последний раз». «Там было 18 690 долларов». «Вы их сосчитали?» «Да». «Почему вы это сделали?» «Потому что я составлял налоговую декларацию и не хотел представлять ложные данные. Обнаружив эти деньги, я решил поговорить с мистером Фремонтом, услышать его объяснение и попросить показать, как эти деньги отражены в его бухгалтерских книгах». «Вы это сделали?» «Нет, сэр». «Почему?» «Не успел. Мистер Фремонт был убит». «Когда вы обнаружили эту сумму?» «В пятницу днем». «Вы каким-то образом засвидетельствовали факт обнаружения этих денег?» «Да. Я решил проверить, куда уходят купюры. Большей частью эти купюры были достоинством в 5, 10 и 20 долларов. Попадались купюры по 50 долларов. Встречались 100-долларовые банкноты. Я записал номера 4 100-долларовых банкнотов». «У вас с собой эти номера?» «Да». «Можете вы посмотреть в свои записи и сообщить присяжным эти номера?» «Да, сэр». «Прочтите номера этих 4 100-долларовых банкнотов». «Вот они. L0482-4084A, L0132-4510A, G0630-0382A и К004-6097-5А. «Когда вы записали эти номера?» – спросил Норрис. «Когда считал деньги». «Когда это было?» «Второго». «В пятницу?» «Да». «В какое время?» «Около полудня. Насколько помню, в 11:35. Точное время я не зафиксировал, но, думаю, было 11:35». «Мистер Фремонт ушел из конторы в 11:30, и я решил сделать проверку». «Вы знали, куда он пошел?» «Он сказал, что больше не вернется». «Не знаю, куда он пошел». «Нет, не знаю». «Перекрестный допрос», — распорядился Норрис. «Прежде чем задать вопросы», — сказал Мейсон, «мне хотелось бы посмотреть записи, которыми пользовался свидетель, зачитывая номера 100-долларовых банкнотов». «Возражений нет», — заявил Норрис. Мейсон выступил вперед, и свидетель протянул ему небольшую записную книжечку, где рукой профессионального бухгалтера были записаны номера 100-долларовых банкнотов, о которых он говорил в своих показаниях. Записаны они были настолько аккуратно и четко, что об ошибке не могло быть и речи. Мейсон внимательно посмотрел записи и возвратил книжечку. «Вопросов нет», — констатировал он. «Если суд не возражает, — заявил Норрис, — мы желаем еще раз вызвать к свидетельскому месту полицейского Мултона». «Мистера Мултона к свидетельскому месту», — распорядился судья Майлз. «Вы находитесь под присягой», — предупредил Мултона судья Майлз, когда тот появился в зале заседаний. «Займите свидетельское место». Норрис подошел к свидетелю, вынул из кармана 100-долларовый банкнот и протянул ему. «Мистер Мултон, обратите внимание на его номер. К-00460975А. И скажите, видели ли вы этот банкнот раньше?» Мултон достал из кармана записную книжку, положил на колени рядом с банкнотом, сверил свои записи с номером купюры, поднял голову и сказал: «Да, я видел его раньше». «Где?» «Я изъял его у Родни Бэнкса». «Известно ли вам, в каком родстве Родни Бэнкс находится с подсудимой?» «Он ее брат». «Значит, вы изъяли банкнот у него?» «Да». «Он объяснил, каким образом он попал к нему?» «Минутку», — вмешался Мейсон. «Возражаю против этого вопроса как доказательство, основанного на слухах». «Возражение принимается». «Если суд не возражает, — сказал Норрис, — прошу, чтобы на вопрос был дан ответ «да» или «нет». В данной ситуации суд допускает это». «Вопрос стоит так, мистер Мултон. Заявил он вам, где взял этот банкнот? Вы можете ответить «да» или «нет». «Да», — сказал Мултон. «Разговаривали вы после этого с обвиняемой Нэнси Бэнкс?» «Да». «Сделали вы заявление в ее присутствии?» «Да». «Какого рода было это заявление?» «Минутку», — вмешался Мейсон. «Отвожу вопрос как не относящийся к делу, несущественный и неправомерный. Не имеет значения, что сказал полицейский Нэнси Бэнкс». «Ваша честь», — начал Норрис, — «я хочу увязать это показание с другими. Хочу, чтобы было засвидетельствовано, что он сделал заявление. Это позволит ее ответ на заявление присовокупить к показаниям». «Я пойду на то, чтобы разрешить свидетелю дать показания относительно этого заявления», — сказал судья Майлз. «Однако сделаю это лишь в том числе, если прокурор заверит нас, что подсудимый был дан ответ и что он считает его относящимся к делу». «Заверяю в этом, суд». «Возражение отклоняется. Отвечайте на вопрос». «Я сказал следующее. Ее брат заявил, что эта 100-долларовая купюра является частью тех денег, которые он получил от нее». «Что она ответила?» — спросил Норрис. «Отвожу вопрос как не относящийся к делу, несущественный и неправомерный». «Возражение отклоняется». «Она сказала, что отказывается делать заявление, что ее адвокат Перри Мейсон может сделать это за нее». «Минутку», — сказал судья Майлз. «Я разрешил включить эти показания, руководствуясь заверением обвинения о том, что ответ имеет отношение к делу. Я полагал, что ответ подсудимой подтвердит это, но этого не произошло. Подсудимая имеет безусловное право не разговаривать с полицейскими, не отвечать на их вопросы, если не сочтет это нужным. Взвесив все, я намерен пересмотреть свое решение. Я намерен исключить эти ответы из показаний. Считаю нужным рекомендовать присяжным не принимать их во внимание. Хочу заявить присяжным: если обвиняемый признает предъявленное ему обвинение или делает заявление, которое свидетельствует, что обвинение предъявлено правильно, закон разрешает, чтобы признание вины или заявление, сделанное обвиняемым, или его поведение были представлены в качестве показаний. Но в данном случае показания выходят за рамки этих правил. По крайней мере, я так считаю. Полагаю, что обвиняемый всегда имеет право сказать: «Обратитесь к моему адвокату, от моего имени он может сделать любое заявление». Таким образом, уважаемые присяжные судьи, не принимайте во внимание заявление, сделанное свидетелем обвиняемой, и ее ответ. Они должны быть исключены из показаний по этому делу». «В таком случае...» — Гамильтон Берджер встал. «Я вызываю в качестве свидетеля Лоррейн Лоттон». Видимо, он был готов к такому повороту событий. Лоррейн Лоттон заняла свидетельское место. «Ваше имя Лоррейн Лоттон? Вы живете напротив подсудимой?» — начал допрос Норрис. Присутствовали вы, когда полицейский Мултон попросил Родни Бэнкса объяснить, как к нему попали обнаруженные у него деньги? Да. Вы слышали его ответ? Да. Откуда он получил деньги, найденные у него в бумажнике? Кто, по его словам, дал ему эти деньги? Отвожу вопрос, вмешался Мейсон. Как не относящийся к делу, несущественный и неправомерный, требующий от свидетельницы показаний, основанных на чужих словах. «Возражение принимается», — распорядился судья Майлз. «Все», — сказал Норрис. «Перекрестного допроса не будет», — вслед за ним сказал Мейсон. «Вызвать Родни Бэнкса», — распорядился Берджер. «Вы вызываете Родни Бэнкса в качестве своего свидетеля?» — удивился судья Майлз. «Да, ваша честь». Родни Бэнкс вошел в сопровождение невысокого мужчины. «Уважаемый суд», — выбежал вперед мужчина, — «я Джервис Гилмор. Прошу записать в протокол, что я выступаю в качестве адвоката Родни Бэнкса». «Хорошо, мистер Гилмор», — ответил судья Майлз. «В протоколе это будет отражено». «Поднимите правую руку и принесите присягу», — стал наставлять Гилмор своего клиента. Родни вышел вперед, поднял правую руку, был приведен к присяге и занял свидетельское место. Назвав имя и фамилию и сообщив адрес, он повернулся к окружному прокурору и хмуро с некоторым вызовом посмотрел на него. «Если суд не возражает, допрашивать этого свидетеля буду я сам», — заявил Гамильтон Берджер. «Вы помните, когда и как вас арестовали за растрату?» «Да». «И как были освобождены под залог?» «Да». «В день освобождения вы получили деньги от сестры, обвиняемой по данному делу?» «Возражаю против вопроса, как неправомерного, не относящегося к делу и несущественного», — заявил Мейсон. «Более того, вопрос предвзятый, наводящий. Он требует от свидетеля ответа, который выходит за рамки настоящего дела». «Мы намерены увязать оба дела», — сказал Гамильтон Берджер. «Что касается этого свидетеля, он настроен по отношению к нам нелояльно. Я имею право задавать наводящие вопросы». «Суд разрешает ответить на вопрос. Ответ должен быть «да» или «нет», — заявил судья Майлз. «Получали вы деньги от сестры?» — громовым голосом задал вопрос Гамильтон Берджер. «Да». «Сейчас я покажу вам 100-долларовую купюру, на которой стоит номер К00460975А. И прошу ответить, была ли она среди денег, полученных вами от сестры?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, так как мой ответ может быть использован против меня». «В тот же день, чуть позже, к вам приходил полицейский Стэнли Мултон. Когда это было?» «Кажется, ближе к полуночи. Точнее, уже в воскресенье, 4-го. «Был ли у Мултона ордер на проведение обыска в вашей квартире?» «Был». «Он произвел обыск?» «Да». «И он изъял у вас 100-долларовую купюру?» «Да». «Откуда она у вас?» «Минутку, минутку, минутку!» Джервис Гилмор, демонстрируя свой костюм, стал между окружным прокурором и свидетелем. «Не отвечайте на этот вопрос, так как ответ может быть использован против вас». «По совету моего адвоката», — заявил Родни Бэнкс, — «я отказываюсь отвечать на этот вопрос на том основании, что он может быть использован против меня». «Минутку», — вмешался судья Майлз, — «я хочу по ходу дела задать вопрос. Мистер Бэнкс, знает ли ваш адвокат мистер Гилмор возможный ответ на этот вопрос?» «Да, сэр». «Вы поставили его в известность обо всем происшедшем?» «Да, сэр». «И мистер Гилмор предупредил вас, что ответ на данный вопрос может быть использован против вас?» «Да, сэр». «Вы рекомендовали своему клиенту не отвечать на этот вопрос на том основании, что ответ может быть использован против него, и вы знакомы со всеми фактами по этому делу?» Этот вопрос судьи Майлза был обращен к Гилмору. «Да, ваша честь». «В таком случае», — заключил судья Майлз, Нельзя настаивать на том, чтобы свидетель отвечал на этот вопрос. «Одну минутку», — вмешался Гамильтон Берджер. «Если суд не возражает, я намерен предложить новую процедуру и действовать в соответствии с ней. Располагая всеми фактами по этому делу, я обращаюсь к вам, Ваша честь, с просьбой, изложенной письменно, приказать свидетелю ответить на вопрос, несмотря на то, что ответ может быть использован против него. В письменном заявлении я предоставляю этому свидетелю иммунитет против любого преступления, к которому он мог бы оказаться причастным в связи с получением этих денег. Прошу суд продолжить слушание дела, объяснить свидетелю, что обвинение предоставляет ему иммунитет, и приказать ему ответить на вопрос. «Разрешите ознакомиться с вашим заявлением», — обратился к Гамильтону Берджеру судья Майлз. «Полагаю, у вас есть копии для Перри Мейсона и для свидетеля?» «И для адвоката свидетеля», — добавил Берджер и протянул бумагу судье. Затем несколько театрально вручил копии Гилмору, Перри Мейсону и Родни Бэнксу. Судья Майлз стал внимательно читать заявление. «Настоящий документ, мистер Гилмор, предоставляет вашему клиенту Родни Бэнксу иммунитет против любого формально-юридического нарушения закона или преступления, которые могут быть вскрыты в результате получения им от своей сестры незаконно присвоенных ею денег». «Этого недостаточно», — заявил Гилмор. «Окружной прокурор задал вопрос, но он может заставить свидетеля ответить на этот вопрос только в том случае, если в заявлении будет уточнено, что свидетелю будет предоставлен полный иммунитет против любого преступления, которое может вскрыться в результате ответа на вопрос». «Если адвокат продолжит чтение документа», — сказал Гамильтон Берджер, — «он увидит, что этот момент отражен в следующем абзаце. Я использовал общепринятую форму изложения, но включил особый параграф, о чем только что сказал адвокату, так как предвидел возражения против слишком общего характера изложения. Таким образом, согласно представленному документу, иммунитет предоставляется против любого преступления, которое может быть вскрыто в результате ответа на вопрос, на который свидетель отказался отвечать на том основании, что ответ будет использован против него». «Очень хорошо», — сказал судья Майлз. «Я продолжаю слушание. Думаю, это вполне законно. Мистер Бэнкс, вы заявили, что, ответив на вопрос, вы тем самым можете оказаться причастным к преступлению». «Да, сэр». «Так объяснил ваш адвокат?» «Да, сэр». «Вы отказываетесь отвечать на вопрос исключительно на том основании, что ответ будет использован против вас?» «Да, сэр». «Может послужить основанием для обвинения вас в совершении преступления в пределах этого штата?» «Да, сэр». «В пределах этого государства?» «Да, сэр». «Итак, мистер Бэнкс, мистер Гамильтон Берджер, законно избранный окружной прокурор штата, согласно статье закона и используя веренную ему законом власть, предоставляет вам полный иммунитет против судебного расследования за любое преступление, которое может быть раскрыто в результате вашего ответа на заданный вам вопрос. Суд заверяет вас, что вам предоставляется иммунитет. Закон, по которому ваши показания могут использованы против вас, перестает действовать. Таким образом, вам предоставлен полный иммунитет, и теперь вы обязаны отвечать на заданный вам вопрос». «Да, сэр», — сказал Родни Бэнкс. «Вам ясна ситуация?» — спросил судья Майлз. «Да, сэр». «Хорошо. Вам был задан вопрос. Откуда у вас 100-долларовая купюра, найденная полицейским Молтоном?» «Если суд не возражает», — вмешался Перри Мейсон, — «суд не должен перефразировать вопрос. Считаю, что вопрос должен быть зачитан свидетелю». «Хорошо, вопрос будет зачитан», — несколько раздраженно произнес судья Майлз. «Полагаю, вы согласитесь, что смысл вопроса был передан достаточно точно. Я просто хочу быть уверенным, что свидетель осознает свое положение, понимает, что ему предоставлен иммунитет. Думаю, что и суду, и адвокату вполне ясна сложившаяся ситуация. Известны случаи, когда конституционная гарантия не использовать показаний против лиц, давших эти показания, трактовалась неверно. Лица, не желающие отвечать на вопросы, нанимают адвоката. Он объясняет им, что их ответы могут явиться свидетельством их формально-юридического причастия к преступлению. Заверяет, что они имеют право не отвечать на вопросы на том основании, что это может быть использовано против них. Ныне закон наделил окружного прокурора правом гарантировать свидетелям иммунитет, в результате чего для нелояльно настроенных свидетелей закрылась лазейка избежать ответа на вопросы. Судья Майлз сурово посмотрел на Перри Мейсона, давая ему понять, что суд был бы расположен к нему более доброжелательно, если бы он воздержался и не подвергал сомнению правильность ведения дела судом. «Да, Ваша честь», — Мейсон изобразил приличествующее смирение. «Сейчас вопрос будет зачитан», — объявил судья Майлз. «Откуда у вас 100-долларовая купюра?» — зачитал вопрос секретарь. «Вам понятен вопрос?» — обратился судья Майлз к свидетелю. «Да, сэр». «Тогда отвечайте на него». Родни Бэнкс взглянул на Гилмора. «Я должен это сделать?» «Да, так постановил суд. Вам предоставлен иммунитет против любого преступления, о котором может стать известно в результате вашего ответа. Я взял эту 100-долларовую купюру у Марвина Фремонта после того, как убил его». «Что?» — закричал Гамильтон Берджер, вскочив со своего места. Родни Бэнкс молчал. Джервис Гилмор изобразил улыбку и отвесил церемонный поклон пришедшему в ярость окружному прокурору. «Прошу секретаря прочитать ответ», — раздался голос Перри Мейсона. «Хочу удостовериться, что ответ занесен в протокол, что я его правильно понял, что присяжные тоже его правильно поняли». «Подождите», — закричал Гамильтон Берджер. «Ответ следует исключить из протокола. Это не ответ. Это неправильный ответ. Свидетель получил деньги от сестры и дает ложные показания, чтобы помочь ей избежать наказания». «Если суд не возражает», — вмешался Перри Мейсон, «я расцениваю замечание окружного прокурора как противоправное действие должностного лица. Окружной прокурор в присутствии присяжных дает показания по делу и свидетельствует по факту, неприобщенному к уликам». «Именно так», — с раздражением согласился судья Майлз. «Присяжным не следует принимать во внимание заявление окружного прокурора как неоснованное на доказательствах. Заявление можно считать должностным правонарушением». «Если суд не возражает», — начал Мейсон, — «прошу, чтобы секретарь зачитал ответ свидетеля. Хочу быть уверенным, что он внесен в протокол и правильно понят». «Протестую!» — воскликнул Гамильтон Берджер. «Это заслуживает того, чтобы поставить вопрос перед комитетом по жалобам при ассоциации адвокатов о применении дисциплинарных мер. Адвокаты, разгадав мои планы, подстроили все таким образом. Просто неслыханно!» «Правильно ли я понимаю, — начал Мейсон, — что окружной прокурор возражает против того, чтобы эта часть протокола была прочитана?» «Предлагаю исключить ответ свидетеля, прежде чем он будет прочитан», — заявил Гамильтон Берджер. «Создается чрезвычайная ситуация», — сказал судья Майлз. «Мне кажется, окружной прокурор застигнут врасплох. Как явствует из предварительного обсуждения, заявление о предоставлении свидетелю иммунитета против любого преступления, которое может быть раскрыто при ответе на вопрос и к которому свидетель может оказаться причастным, формально, юридически или каким-либо другим образом, изложено на официальном бланке». «Если суд не возражает, — не отступал Мейсон, — могу я вновь обратиться с предложением, чтобы секретарь зачитал вопрос и ответ на него?» Судья Майлз сурово посмотрел на адвокатов, на невозмутимого Перри Мейсона и самодовольно улыбающегося Джарвиса Гилмора, и, не скрывая раздражения, обратился к секретарю. «Зачитайте ответ на вопрос. Зачитайте вопрос и ответ». «Итак, откуда у вас 100-долларовая купюра?» — начал секретарь и, перевернув страницу, продолжил. «Я взял эту 100-долларовую купюру у Марвина Фремонта после того, как убил его». «Подсудимый совершил акт лжесвидетельства», — взвился Гамильтон Берджер. «Он получил эту 100-долларовую купюру от сестры, и он прекрасно знает об этом». «Итак», — вступил Мейсон, — «окружной прокурор еще раз позволяет себе противоправное действие, делая заявление присяжным о фактах, которых нет среди принятых в качестве доказательств». «Да, это повторный акт должностного правонарушения», — резюмировал судья Майлз. «Делаю предупреждение окружному прокурору. Это необычная процедура, и окружной прокурор должен сдерживать себя и сохранять присутствие духа. Еще раз обращаюсь к присяжным не принимать во внимание заявления, сделанные прокурором о фактах по этому делу, если эти заявления не подтверждены доказательствами. Учитывая сложившуюся ситуацию, не намерены ли вы, мистер Мейсон, поставить вопрос о том, что в данном судебном разбирательстве допущено нарушение процессуальных норм?» «Нет, ваша честь», — Мейсон с трудом сдерживал улыбку. «Я лишь хочу, чтобы суд еще раз попросил окружного прокурора не делать заявлений по фактам, неподтвержденными доказательствами, и предупредил присяжных не принимать во внимание эти заявления». Судья Майлз задумался. «Может быть, все-таки следует признать, что в данном судебном разбирательстве допущено нарушение процессуальных норм?» — с надеждой произнес Гамильтон Берджер. «Думаю, подсудимая предстала перед присяжными, равными ей, и имеет право на то, чтобы этот же суд присяжных вынес ей оправдательный вердикт», — заявил Мейсон. «Я привлеку свидетеля за дачу ложных показаний», — пригрозил Гамильтон Берджер. «И опять, если суд позволит мне сказать, налицо должностное правонарушение. Окружной прокурор, используя свое положение, запугивает свидетелей и дискредитирует свидетельские показания», — заявил Мейсон. «Не думаю, что свидетель запуган», — позволил себе улыбнуться судья Майлз. «Однако окружному прокурору не следует забывать, что это уголовное дело, что в зале заседаний присутствует суд присяжных и что настоящая беспрецедентная ситуация возникла только в результате действий, предпринятых обвинением. Из протокола следует: свидетелю предоставлен иммунитет. Свидетель ответил на вопрос, в результате которого раскрыто преступление. Есть ли у вас еще вопросы к свидетелю?» «Конечно, есть!» — докричал Гамильтон Берджер. «Думаю», — продолжил судья Майлз, — «следует объявить перерыв на 15 минут, чтобы позволить обеим сторонам привести в равновесие свои чувства и приготовиться к дальнейшему слушанию дела. Итак, суд отправляется на перерыв. Присяжным предписывается не обсуждать дело между собой и не допускать, чтобы это делал кто-либо в их присутствии». Не успел судья покинуть свое место, как разъяренный Гамильтон Берджер бросился в сторону защиты. «Вам это так не пройдет!» — закричал он на Гилмора. «Вы предстанете перед большим жюри, не перед комитетом по жалобам при ассоциации адвокатов, а перед большим жюри, имейте это в виду. Вам будет предъявлено обвинение в сговоре о даче ложных показаний и в соучастии по факту в деле об убийстве. Вы не хуже моего знаете, что этот молодой человек получил деньги от сестры. Вы все так хитро подстроили, что в результате его ответа на вопрос я потерпел поражение». «Действуйте. Поставьте меня перед большим жюри», — сказал Гилмор. Судите Родни за дачу ложных показаний. Но чтобы доказать, что лжесвидетельство имело место, вначале придется доказать, что он не убивал Фремонта. Представляю, какое будет великолепное зрелище. Окружной прокурор пытается доказать, что человек не совершал убийство, а человек утверждает, что он виновен. Горю желанием увидеть это представление. Это правда? «Вам действительно придется доказывать, что он не совершал убийство», — обратился к Берджеру один из репортеров. Гамильтон Берджер в негодовании набросился на него. В тот же миг последовала вспышка магния, и сцена была запечатлена на снимке. Довольный репортер бросился из зала с фотографией окружного прокурора, который явно потерял самообладание. «Успокойтесь, Гамильтон», — сказал Мейсон. «Вы ничего не добьетесь, если не возьмете себя в руки». «От вас я этого не ожидал», — тяжело вздохнул Берджер. «Не от меня», — поправил его Мейсон. «Вы сами виноваты. Вы попали в ловушку. Хотите там оставаться или намерены выбраться и продолжить ведение дела? Думаю, мог бы вам помочь». «Собственно, никакого дела уже нет», — заметил Берджер. Мейсон, подойдя к возбужденному окружному прокурору, взял его под руку. «Если вы будете так настроены, тогда конец вашей карьере. Придите в себя, успокойтесь, спуститесь на землю». «Мне не по себе от того, что я попался в ловушку этому продажному стряпчему с его темными делами. Все мы хорошо знаем Гилмора. Ему ничего не стоит склонить клиента к лжесвидетельству». «Спокойнее, спокойнее», — увещевал его Мейсон. «Выпейте воды, начните улыбаться, и продолжим вести дело». «Какое дело? Его уже нет. Остается только кричать в отчаянии». «Вы этим и занимаетесь. Охладите свой пыл. Разрешите мне устроить перекрестный допрос Родни Бэнксу. У публики не должно сложиться впечатление, что Гилмор обвел вас вокруг пальца». «Я знал о его непорядочности, но не предполагал, что он дойдет до такой низости». «Но у вас же нет доказательств, что именно он толкнул Родни на этот поступок», — сказал Мейсон. «Успокойтесь. Возьмите себя в руки. Нехорошо, что вы...» «Ладно», — вздохнул Берджер. «Только, черт возьми, я чувствую, вы тоже приложили к этому руку». «Да», — улыбнулся Мейсон, — «но не в такой степени, как вам кажется». Берджер отошел от Мейсона, оттолкнул репортеров, бросив им «никаких комментариев», и направился к лейтенанту Трегу. Тем временем зал быстро заполнялся газетчиками, фоторепортерами с аппаратами и фотовспышками. Минут через 20 судья Майлз занял свое место. «Я вижу в зале представителей прессы. Просьба, никаких снимков. Разрешается делать снимки лишь в коридоре. В зале заседания это возможно только после объявления перерыва, когда присяжные покинут свое место. Окружной прокурор, приступайте к ведению дела». «У меня больше нет вопросов к свидетелю», — заявил Гамильтон Берджер. «Если суд не возражает, смею утверждать, что ответ на вопрос был сделан не с целью уяснения фактов, а с целью выгородить сестру, обвиняемую по данному делу. Прошу суд приказать, чтобы свидетеля взяли под стражу». «В настоящее время суд не вправе это сделать. Суд также не намерен выносить решение по данным вопросам. Когда дело в полном объеме будет представлено присяжным, суд присяжных вынесет вердикт». «Итак, мистер Бэнкс, вы дали показания и были оправданы». «Мне предоставлен иммунитет против преследования за убийство?» — спросил Бэнкс. «Суд не намерен комментировать юридическую сторону дела в вашем случае». Судья Майлз не скрывал неприязни. «Вас представляет адвокат», — добавил судья с тайным восхищением, «который, несомненно, сможет защитить ваши интересы. Можете оставить свидетельское место, мистер Бэнкс». «Минутку», — вмешался Мейсон. «Я имею право подвергнуть свидетеля перекрестному допросу». Немного подумав, судья Майлз сказал: «Да, у вас есть такое право». «У меня несколько вопросов», — пояснил Мейсон. «Хорошо, приступайте». Перри Мейсон окинул свидетеля внимательным взглядом и спросил: Вы время от времени играли на скачках? Да, по субботам и воскресеньям. И вы взяли деньги своего босса, чтобы покрыть проигрыш? «Ваша честь!» — раздался голос Гилмора. «Возражаю против вопроса, как не относящегося к делу, несущественного и неправомерного. Ответ на него может повредить свидетелю. Вопрос рассчитан на то, чтобы выявить факты, которые не связаны с обсуждаемым вопросом. Прошу своего клиента не отвечать на вопрос на том основании, что ответ может быть использован против него». «Считаете ли вы, что ваш ответ может быть использован против вас?» – спросил судья Майлз. «Да, ваша честь». «Ваш адвокат рекомендовал вам не отвечать на вопрос, так как ваш ответ может быть использован против вас, и вы отказываетесь отвечать на этом основании?» «Да, ваша честь». «В таком случае суд считает, что может заставить свидетеля ответить на вопрос только в том случае, если окружной прокурор готов предоставить свидетелю абсолютный иммунитет». «Окружной прокурор намерен сделать это?» «Окружной прокурор не намерен этого делать», — ответил Гамильтон Берджер. «Окружной прокурор не намерен быть вовлеченным в игры, затеянные Мейсоном и Гилмором вокруг Бэнкса. Окружной прокурор не намерен больше предоставлять никакого иммунитета этому свидетелю. Окружной прокурор намерен привлечь свидетеля к ответственности в рамках закона за любое преступление, на которое не распространяется предоставленный ему иммунитет». Не в силах сдержать себя, Гамильтон Берджер продолжал. «Я буду судить его за растрату, за превышение скорости, за плевок на тротуаре». «В таком случае», — слегка улыбнулся судья Майлз, «у суда нет оснований настаивать на ответе». «Итак», — продолжил Мейсон, поняв, что растрата будет выявлена, «вы отправились в офис и вынули все деньги из тайника, которые обнаружили перед этим, не так ли?» «Не отвечайте, не отвечайте, не отвечайте», — предостерег его Гилмор. «Ответ будет использован против вас. Я протестую против такого перекрестного допроса», — заявил Гилмор судье Майлзу. «Адвокат хорошо знает, что делает. Он подвергает моего клиента опасности. Суд слышал заявление окружного прокурора». «Нет необходимости выступать с речью по этому поводу», — остановил его судья Майлз. «Достаточно вашего возражения». «Возражаю против вопроса, так как ответ на него может повредить моему клиенту. Рекомендую ему не отвечать на вопрос на том основании, что ответ может быть использован против него». «Вы слушали заявление своего адвоката?» — обратился судья Майлз к Родни Бэнксу. «Вы придерживаетесь того же мнения?» «Да». «В таком случае», — заявил судья Майлз, «учитывая, что ответ свидетеля может быть использован против него, у суда нет основания настаивать на ответе». «На этом мой перекрестный допрос закончен», — сказал Мейсон. «О, ваша честь!» — воскликнул Гамильтон Берджер. «Где же выход? Это превращается в фарс. Обвинение считает, что...» «Разрешите вмешаться», — поднялся со своего места Мейсон. «В чем дело?» — спросил судья Майлз. «Я думаю, мистер Мейсон, в интересах вашей клиентки позволить окружному прокурору высказать свою мысль до конца. Как мне представляется, он собирается внести предложение. Прежде чем он это сделает, я хотел бы вызвать еще одного свидетеля для перекрестного допроса». «Кто этот свидетель?» «Миссис Лоррейн Лоттон». Гамильтон Берджер хотел было возразить, но передумал и снова уселся на место. При этом глаза его хитро блеснули. «Нет ли возражений со стороны окружного прокурора?» — спросил судья Майлз. «Возражений нет», — последовал ответ. Судья Майлз перевел внимательный взгляд на Мейсона. «Хочу заявить адвокату, что перекрестный допрос свидетеля обвинения вряд ли улучшит положение вашей клиентки. Напротив, он может иметь отрицательное действие». «Знаю», — ответил Мейсон. «Если суд не возражает, от имени обвиняемой смею заверить, что она не может быть удовлетворена, если ее освобождение будет носить формальный характер. Она должна выйти отсюда с незапятнанным именем. Ей нужна правда, вся правда и только правда. «К чему такие высокие слова?» – сиронизировал Гамильтон Берджер. «Поберегите свое красноречие, не теряйте напрасно время, вызывайте свидетеля и смотрите сами, не окажитесь в ловушке». «Замечание прокурора неуместно», – ответил судья Майлз. «Суд понимает, в каком непростом положении оказалось обвинение, но это не может служить оправданием для нарушения приличий. Итак, мистер Мейсон, вы хотели вызвать миссис Лоррейн Лоттон?» «Да, ваша честь». «Миссис Лоррейн Лоттон к свидетельскому месту», – приказал судья Майлз. Лоррейн Лоттон вошла в зал судебных заседаний. «Вы уже были приведены к присяге», – обратился к ней судья Майлз. «Помните, вы даете показания под присягой. Мистер Мейсон вызвал вас для перекрестного допроса. Приступайте к допросу, мистер Мейсон. Вы были в дружеских отношениях с подсудимой?» «Да». «А с ее братом?» «Да». «Вы работаете на ферме по разведению форели, известной как Osgood Trout Farm?» «Да». «Все это уже известно», – вмешался Гамильтон Берджер. «Это вступительная часть», – возразил Мейсон. «Моя цель – дать понять, что я не намерен использовать показания свидетельницы ей во вред». «Продолжайте», – распорядился судья Майлз. «Виделись вы с Родни Бэнксом вечером 3-го числа, после того, как он был освобожден под залог?» «Да». «Знали вы, что Родни Бэнкс после визита к вам собирался встретиться с сестрой в мотеле Фоули, который находится недалеко от фермы и который вам хорошо известен?» «Да». «Ездили вы на ферму в тот вечер?» «Я не расположена отвечать на этот вопрос». «Ездили вы на ферму, чтобы взять упаковки с сухим льдом?» – продолжал Мейсон. «Я...» «Подождите!» – Мейсон поднял руку. «Прежде чем вы ответите на вопрос, хочу обратить ваше внимание на некоторые факты. Родни Бэнкс признался, что убил Марвина Фремонта. Окружным прокурором ему предоставлен иммунитет. Я понимаю, что с юридической точки зрения ваше поведение можно считать противозаконным, но думаю, что власти заинтересованы в том, чтобы узнать правду, и к вам будет проявлена снисходительность, если вы расскажете все до конца. Итак, ездили вы в Osgood Trout Farm в тот вечер?» «Я? Я считаю, что не должна отвечать на этот вопрос, так как ответ может быть использован против меня». «Это зависит от того, что вы сделали», – возразил Мейсон. «Если, обнаружив тело Марвина Фремонта и решив, что его убил Родни Бэнкс, вы обложили тело сухим льдом, то есть попытаться убедить ее, что преступление совершено тогда, когда Родни еще находился в тюрьме, тогда вы совершили преступление. Однако это останется на вашей совести. Это не повлияет на судьбу Родни, так как ему предоставлен иммунитет». «Все это было не совсем так», — сказала она. «Я знала. Родни обозлен на Марвина Фремонта, и ему известно, что Марвин Фремонт собирался поехать к Нэнси. Он знал, где она остановилась. Я боялась, что он мог... Конечно, я видела Родни после того, как его освободили под залог, но скрыла это. Когда я приехала в мотель, дверь в номер оказалась открытой. Я вошла, но ни Нэнси, ни Родни там не было. Я внимательно осмотрела все вокруг и обнаружила тело в ванной. Вероятно, он был убит незадолго до этого. Меня охватила паника. Потом я обратила внимание на то, что тело было обложено сухим льдом, и вспомнила рассказ Нэнси о том, что при температуре тела можно определить время, когда наступила смерть. И я подумала, его убил Родни. Нэнси достала на ферме сухой лед, обложила им тело, чтобы ввести в заблуждение полицию и таким образом обеспечить Родни алиби. Ведь установить, когда он был освобожден из тюрьмы, было легко. Поэтому я ничего не заявила в полицию». «Спасибо. Это все», — сказал Мейсон. «Думаю», — Гамильтон Берджер встал, — «что вопросов не будет». «Теперь», — продолжил Мейсон, — «я хотел бы задать несколько вопросов Ларсену Холстеду». «Возражений нет». Берджер внимательно и с явным уважением посмотрел на Мейсона. «Вызвать еще раз Ларсена Холстеда», — распорядился судья Майлз. Ларсен Холстед вернулся на свидетельское место, поправил очки на носу и приготовился к перекрестному допросу. «Вы сказали, что в предпоследний раз видели в тайнике 18 690 долларов», — спросил Мейсон. «Верно. И вы записали номера 400-долларовых банкнотов?» «Да». «В их числе был банкнот, представленный в качестве улики за номером К00460975А». «Да». «Вы утверждаете, что мистер Фремонт не собирался в тот день возвращаться в офис?» «Да, но не исключено, что это он, а не Родни, возвратился в офис и взял деньги. Может, это случилось на следующее утро? Не знаю. Знаю только, что когда я был в офисе в последний раз, деньги были на месте, и что их там не оказалось, когда полиция производила опись имущества». «Чтобы проследить за купюрами, вы выбрали несколько крупных и записали их номера?» «Да». «Взяли их на заметку?» «Да». «И номер К00460975А значится в числе номеров трех остальных банкнотов?» «Да». «Можно мне взглянуть на ваши записи? Хочу еще раз проверить номера купюр». Свидетель нехотя вынул бумажник из бокового кармана и извлек из него небольшую записную книжку. «Минутку. Ваша записная книжка находилась в бумажнике?» «Да». «Можно мне заглянуть туда?» Свидетель передал адвокату потрепанный кожаный бумажник. Мейсон открыл его и вытащил 100-долларовую купюру. «Номер этого банкнота L 04-82-40-84-А. А вот еще одна 100-долларовая купюра. Ее номер Г06-30-03-82-А. А вот третья 100-долларовая купюра. Номер L0132. Свидетель попытался выхватить у Мейсона бумажник и 100-долларовые банкноты, но безуспешно. «Повторяю. Здесь еще один 100-долларовый банкнот. Его номер L01-32-45-10-А. Итак, если вы не причастны к убийству, если банкноты оставались в тайнике, когда вы ушли из офиса, каким образом они оказались в вашем бумажнике?» Холстед в страхе уставился на Мейсона. «Думаю, я... Наверное, я по ошибке засунул банкноты в бумажник, вместо того, чтобы положить их на место. Я списывал номера и, видимо, машинально...» «Тогда, — продолжил Мейсон, — у вас должен был быть и банкнот К00460975А, проставленный в качестве улики». «Да, думаю, что так». «Тогда каким образом он оказался у Родни Бэнкса? Может быть, вы незаметно подложили купюру в его бумажник?» «Я... Наверное, я неправильно записал номер». «Нет, Холстед», — заявил Мейсон. «Ваша ошибка состояла в другом. Вы думали, что сможете очистить тайник, а Фремонту сказать, что деньги взял Родни Бэнкс. Когда же Фремонт разгадал ваш замысел и, чтобы заставить вас вернуть деньги, наставил на вас пистолет, вы его толкнули, и он упал в ванну. Пистолет выстрелил, и пуля вошла ему в сердце. Или, может быть, спровоцировав его, вы завладели его револьвером и сами убили его?» «Нет, это был несчастный случай. Я отказываюсь отвечать на вопросы. Произошла ошибка, все это подстроено». На какое-то мгновение в зале судебных заседаний наступила мертвая тишина. Затем зал взорвался. «Взять этого человека под стражу», — приказал судья Майлз. «Объявляется перерыв на 15 минут». Глава 17. В конторе Мейсона сидели Делла Стрит, Пол Дрейк и Нэнси Бэнкс. «Не представляю, как вам это удалось, мистер Мейсон». Нэнси не могла прийти в себя от волнения. «Сам не знаю», — улыбнулся адвокат. «Расскажите, я хочу понять, что же произошло на самом деле?» Ваш брат не знал о существовании тайника, где Фремонт прятал деньги. Но ему было известно о деньгах в сейфе, сумма которых иногда доходила до нескольких сотен долларов. Фремонт намеренно искушал Родни, заставляя снимать кассу по пятницам в конце дня, когда банки уже закрыты, в результате чего ему приходилось держать деньги в сейфе до понедельника. Он знал, что ваш брат часто бывал на ипподроме и делал небольшие ставки. Рано или поздно неизбежное должно было случиться. Родни позаимствовал небольшую сумму у Фремонта, чтобы сделать ставку. Вскоре это вошло у него в привычку. Вот тогда Фремонт и решил устроить ему ловушку. «Но зачем?» – спросила Нэнси. «Затем, что Фремонт был к вам неравнодушен и не мог простить вам пощечины. Он задался целью заставить вас покориться ему. Зная вашу привязанность к брату, Фремонт рассчитывал, что если брата арестуют, вы непременно придете к нему на поклон. Когда Фремонт был уверен, что его планы вот-вот осуществятся, Ронни обратился к вам за помощью. Вы одновременно с братом сделали рискованные ставки и выиграли. Фремонт тут же предъявил претензии на выигрыш, заявив, что раз ставки сделаны его деньгами, выигрыш принадлежит ему. Он был вне себя от ярости. Еще бы! Вы выиграли огромную сумму денег. Я их получил, и он не смог заставить меня вернуть их. Фремонт знал. Все деньги за вычетом гонорара я передам вам. Знал, где вы ставите машину. Он сделал маску из носового платка и напал на вас, считая себя вправе претендовать на эти деньги. Вернуть то, что, как он полагал, принадлежит ему, это не преступление. После нападения, однако, он обнаружил, что денег намного меньше, чем он предполагал. Он не учел, что 5000 были внесены в качестве залога за освобождение Родни из тюрьмы. Он решил, что вы их спрятали. Ему удалось узнать, что вы остановились в мотеле Фоули, и он отправился туда, чтобы забрать остальное. Но никому не пришло в голову, что Холстед, знавший о тайнике, в котором Фремонт прятал деньги, может использовать ситуацию и забрать все деньги. Что он и сделал, не сомневаясь, что подозрение падет на Родни. Однако Фремонт заподозрил Холстеда и обвинил его в краже. Холстед последовал за Фремонтом в мотель Фоули. О том, что произошло, мы можем судить лишь потому, что говорил Холстед. Но, очевидно, его рассказ соответствует действительности. Факты подтверждают это. Холстед поставил Фремонту условия. Он оставляет у себя деньги, Фремонт снимает обвинение против Родни, а за это Холстед скроет от властей то, что Фремонт сбывает краденое. Однако дело приняло другой оборот. Завязался спор. Фремонт вытащил револьвер. Холстед попытался выхватить его. Между ними началась борьба. Фремонт попятился в ванную, поскользнулся и упал. В это время пистолет выстрелил, и пуля попала ему в сердце. Холстеда охватила паника. Нужно было замести следы. Зная ваши теории, сухой лед, температура тела, он отправился в Осгуд-Траут-Фарм, спрятал револьвер в мусорном контейнере, достал сухой лед, возвратился в мотель и обложил льдом тело Фремонта. Потом поехал туда, где... А он знал об этом. Где ваш брат оставил резервные деньги и подложил ему один из помеченных им банкнотов, чтобы, направив подозрения против Родни, самому выйти сухим из воды. «А почему вы заподозрили, что у Холстеда в бумажнике находились остальные банкноты?» – спросила Делла Стрит. «Обратил внимание», – объяснил Мейсон, – «на то, как были записаны номера купюр. Человек, скрючившись на полу, не мог больше одного номера написать так аккуратно, строго как по линейке. Это можно было сделать, только сидя за столом. И я подумал, что Холстед, вероятно, забрал эти 100-долларовые банкноты и, записав их номера, подложил некоторые из них в бумажник Родни, чтобы таким образом отвести от себя подозрения. Если бы представился случай, он подложил бы банкноты и Нэнси. С моей стороны, это был рискованный ход, но, как и все рискованные ставки на пехотинца, он оправдал себя». «Да, Нэнси порывистым движением обвела руками шею адвоката. «Что я и чувствую сейчас», — заулыбался довольный Мейсон. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, ноябрь 2023 года.